Сфера влияния Китая, как мировой державы, вероятнее всего, будет в значительной мере вытянута на юг, причем и Индонезия, и Филиппины вынуждены будут смириться с тем, что китайский флот господствует в Южно-Китайском море. Такой Китай может испытать большое искушение решить вопрос с Тайванем силой, игнорируя позицию США. На Западе в поддержку выравнивающего расстановку сил Китая может выступить Узбекистан, государство Средней Азии, которое проявляет наибольшую решимость противостоять посягательствам России на свои бывшие владения. Такую же позицию может занять Туркменистан. Китай также может почувствовать себя увереннее и в этнически расколотом, и, следовательно, в области национальных отношений, более уязвимом Казахстане. Став настоящим политическим и экономическим гигантом, Китай сможет также оказывать более откровенное политическое влияние на российский Дальний Восток, в то же время поддерживая объединение Кореи под своим покровительством. Однако такое разрастание Китая может встретить и сильную внешнюю оппозицию. На предыдущих картах ясно видно, что на Западе, как у России, так и у Индии, были бы серьезные геополитические причины для заключения союза с тем, чтобы заставить Китай отказаться от его притязаний. Интерес к сотрудничеству между ними, по-видимому, будет вызван главным образом районами Средней Азии и Пакистана, где Китай больше всего угрожал бы им. На юге наибольшее противодействие исходило бы от Вьетнама и Индонезии, возможно, при поддержке Австралии. На востоке Америка, возможно, при поддержке Японии, будет проявлять отрицательную реакцию на любые попытки Китая добиться превосходства в Корее и силой присоединить к себе Тайвань, действия, которые ослабили бы американское политическое присутствие на Дальнем Востоке, ограничив его потенциально нестабильным и единственным форпостом в Японии. В конечном счете, вероятность полной реализации любого из перечисленных выше сценариев, отраженных на картах, зависит не только от хода развития самого Китая, но в значительной степени и от действий США и их присутствия. Оставшаяся неудел Америка сделала бы наиболее вероятным развитие событий в соответствии со вторым сценарием. Однако даже полная реализация первого сценария потребовала бы от США приспособления и самоограничения. Китайцам это известно. И таким образом китайская политика должна быть главным образом направлена на оказание влияния на действия Соединенных Штатов и особенно на крайне важные связи между США и Японией. При этом во взаимоотношениях Китая с другими государствами тактика должна меняться с учетом этого стратегического интереса. Главная причина нелюбви Китая к Америке в меньшей степени связана с поведением США. Скорее, она вызвана тем, что Америка представляет собой в настоящее время и где она находится. Китай считает современную Америку мировым гегемоном, одно только присутствие которого в регионе, основанное на его авторитете в Японии, сдерживает процесс расширения китайского влияния. По словам китайского исследователя, сотрудника отдела исследований Министерства иностранных дел Китая, стратегической целью США является стремление к господству во всем мире, и они не могут смириться с появлением любой другой крупной державы на европейском или азиатском континенте, которая будет представлять собой угрозу их лидирующему положению. Следовательно, просто из-за того, что США являются тем, что они есть, и находятся на том уровне развития, на котором находятся, они непреднамеренно становятся противником Китая, вместо того, чтобы быть их естественным союзником. Поэтому задача китайской политики в соответствии с древней стратегической мудростью Сунь Цзы использовать американскую мощь для того, чтобы мирным путем нанести поражение ее гегемонии в регионе, однако не пробуждая при этом скрытых японских региональных устремлений. В конечном счете геостратегия Китая должна одновременно преследовать две цели. В несколько завуалированном виде, определенные в августе 1994 года Дэн Сяопином. Первое. Противостоять гегемонизму и политике силы и защищать мир. Второе. Создать новый международный политический и экономический порядок. Первая задача, очевидно, направлена против интересов США и имеет своей целью уменьшить американское превосходство, тщательно избегая при этом военного столкновения, которое положило бы конец продвижению Китая вперед к экономическому могуществу. Вторая задача – пересмотреть расстановку сил в мире, используя недовольство некоторых наиболее развитых государств нынешней неофициальной иерархии, в которой наверху располагаются США при поддержке Европы или Германии на крайнем западе Евразии и Японии на крайнем востоке. Вторая цель Китая предполагает воздержание Пекина от каких-либо серьезных конфликтов с ближайшими соседями, даже продолжая вести поиск путей достижения регионального превосходства. Особенно своевременно налаживание китайско-российских отношений, в частности потому, что Россия в настоящее время слабее Китая. В связи с этим в апреле 1997 года обе страны осудили гегемонизм и назвали расширение НАТО непозволительным. Однако едва ли Китай будет всерьез рассматривать вопрос о долгосрочном и всеобъемлющем российско-китайском альянсе против США. Это бы углубило и расширило американо-японский союз, который Китаю хотелось бы постепенно расстроить. Кроме того, это оторвало бы Китай от жизненно важных для него источников получения современной технологии и капитала.